Если сравнить величину Ахматовой с уровнем ее современников, таких как Хлебников, Пастернак, Маяковский, Мандельштам, Заболоцкий, ну, я бы их не сравнивала. Я тоже не сравниваю, но когда она стала властительницей умов, она как бы явилась наследницей целого великого поколения. Она сама так считала, что она представляет все свое поколение, а лично себя она считала красавицей и полагала, что все в нее были влюблены. Дело ведь в том, что очень многие действительно были в нее влюблены. Вы говорите обо всех этих ленинградских мальчиках? Ой, не говорите о них. Ее присутствие и величие испортило целое ленинградское поколение. Их нельзя было испортить, они такими родились. У них не хватало таланта. Из-за этого они сгруппировались вокруг нее? Нет, им повезло просто. Они назывались ахматовские сироты. Но вы считаете, что из-за недостатка таланта они сбились около нее в кучу? А что произошло? Она осталась абсолютно одна, потеряв все решительно, между Ардовыми и Пуниными, когда все уже шло к смерти. Архив, авторские права. За это шла подспудная борьба, и очень хорошо придумала Нина Ардова, она хороший человек, но открыто, практично в некоторых делах, наивно практично. Она говорила, не объясняясь нам, а мы не особенно знали, что интриги она понимает. Нина их приблизила, этих мальчиков. Это были Бродский и Найман. С Бродским у нее были прелестные отношения, очень хорошие, а с Найманом лишь отчасти. Но в него была влюблена не Анна Андреевна, а Нина Ардова. Я не могу об этом говорить, потому что дружу с ее сыном. Но мне по дамской почте донесли, как Толя сидел на коленях у Нины Антоновны, и они выпивали и острили. Я уверена, что это было один раз, такие эпизоды не повторялись. Ведь наследником должен был быть Лев Гумилев. Почему они делили наследство Анны Андреевны между собой? Не задавайте мне такие сложные вопросы. Но это была большая группа людей, которая так заполнила все пространство. Ну, мерзавцы, ну, ей-богу. Бродский для меня поэт совсем невеликий. А вы знаете, я говорил сейчас с Игорем Холиным, и он сказал, что есть поэты, которые правильно функционируют и принадлежат к литературной ситуации, академической поэтике. Это форма без содержания, сделанные стихи. И называл для примера Брюсова, Бродского, Сабгира. А есть живая поэзия, как Евгений Крапивницкий, Сатуновский, Гробман, например. Ой, Холин, он у меня жил. Нас выселяли, и остался пустой дом, а мне не нашли комнаты. А Наденька мне же покровительствовала тогда. Надо спасать Эмму. Я боялась там оставаться одна, и они прислали вместе с Натальей Ивановной Столяровой Сабгира и Холина. Холин был весь напичкан почему-то Верховским. На него очень влиял этот поэт, который ему объяснял, что Пушкин не русский поэт, что он поэт XVIII века, так было интереснее ему. А Сабгир писал там свои штучки и был высокого мнения о себе. У него, как он думал, была слава, и я ему выговаривала, что он плохо относится к своей гражданской жене Кире Гуревич, теперь она Сабгир. Там были такие эпизоды. Так они там устроили себе бардак в пустой квартире. Это было в больнице, где работал мой отец. Я жила там 40 лет, и вдруг все изменилось. Другие люди, другие слуги в больнице. Мальчишки шастали по подвалам, выкручивали лампочки. Холин и Сабгир должны были меня сторожить. Я вызвала милицию. Я старая, я больная, я одна. А злой Сабгир, почему вы вызвали милицию? Холин, я детский писатель, я не могу гоняться за мальчишками. Потом они сговорились с администрацией, набросали мусор, осквернили комнаты, в которых умерла моя мать. Нет, я не люблю Холина, его стихи. Но тот же Холин сказал про Брюсова, Бродского, Сабгира, что они знают форму поэзии, но не чувствуют самой поэзии. Нет личного момента поэзии. Совершенно верно. Мне кажется, что Бродский такой поэт, поэт формы. Его Николай Иванович никогда не признавал. Еще когда у него были первые стихи, он говорил «рифмы стучат», а потом «длинные очень стихи». А Надька писала, ну, если запишет что-нибудь Эмма, нельзя верить ни одному ее слову. Она не может все не перепутать. А где она писала? Во второй своей книге, которая переиздается даже сейчас. Я эту книгу читала с немыслимым раздражением. А они ей во всем верят. Им в голову не приходит, что не я про нее плохо писала, а она про меня. Это ИТР. Новая литературная публика давно ждала, чтобы появилось то, что вы написали. Всеобщее ожидание в воздухе. Теперь нужно написать про Ахматовскую кампанию, приблизиться к Бродскому. Эта кампания ничего собой не представляла. Кампания заключалась в том, что Анна Андреевна не умерла еще и держалась за то, что само шло в руки, и больше ничего. Вот они пришли, Вот они брали кресло и катали ее по искусственному катку в Комарове. И так далее, так далее. А про Толю она действительно говорила, что он похож на Модильяни. Я его считала смазливым, а не красивым. Но, тем не менее, когда меня спрашивали, как я отношусь к Найману, до этих его выпадов теперь, я отвечала. За глаза очень плохо, когда я его вижу хорошо. Он молчалин. Раневская называла его «еврейский молчалин», понимаете? Он умеет подходить. Я тут с ними гуляла, и было приятно. Обращение было самое милое. У него есть обаяние. Мы сейчас встречались с ним в Иерусалиме. Он христианин. Да, как же. И тут приехал в Иерусалим и обнаружил, что евреи действительно существуют. Стена плача, хасиды ходят. И он немножко растерялся. А может, он искал другой платформы? Его здесь засмеяли с его этим романом. Он погорел. Но не у всех. Он погорел, но прославился. А это важнее. Но теперь стал сентиментален и пошел. Я отношусь к нему очень небрежно. Они все испортили, очень много этой своей назойливостью. Но вместе с тем Анна Андреевна очень хорошо сознавала, что им она нужна. А Пунина ее бросили. Все обирали. У нее не было выхода. И с Ардовым испортились отношения, с ним лично, с Виктором Ефимовичем. И вообще слишком много людей было во всем замешано. Мне нужно писать и писать об Ахматовой. Это дело серьезное. Когда вы пишете об Ахматовой, вы ее реабилитируете. Ахматова всем надоела. Я все понимаю и все знаю. И то, как вы пишете Ахматову, Мандельштам, Лева, мне тоже надоела Ахматова. Но после вашей книги я гораздо более осторожно отношусь ко всему этому. Вы читали статью Жалковского? Конечно, читала. Он моден стал. У него все это разложено, как пасьянс. Он такой типичный еврей. Знает, что выжить. Для этого надо быть всегда на виду. Он печатается всюду и всегда, чтобы никогда о нем не забывали. По отношению к Ахматовой это жалкий мещанин. Он относится к ней как к отставной голливудской актрисе, которая капризничает, задирает нос. Он издевается над другими людьми. Про меня пишет. Будто я, бедняжка, не понимаю, что я для Анны Андреевны горничная. Мне придется даже еще написать, если смогу, об истории наших взаимоотношений. После того, как ваши мемуары вышли в свет, вам уже не грозят нападки, так как там четко прослеживается иерархия взаимоотношений в вашей среде. Пускай пишут, что хотят. Нет, история литературы не так делается. Книги забываются. Сейчас она в центре внимания. Пройдет 10 лет, все забудут, будут какие-то другие книги. А потом кто-то выцарпает это и скажет. Боже мой, как вы не понимали, как мы с ней носились. Кто-нибудь такой, как Ерофеев, не Венечка, а второй, новый. И скажут, она такая же, как эти, которые таскали к ней боржом. А она капризничала. Она даже не замечала, как ею понукали. Это оставлять нельзя. Все нужно опровергнуть. Человек, который будет на стороне Жалковского, таким и останется, но все-таки есть очень интересное опровержение, потому что у меня мемуарный кладезь. У меня столько сюжетов, происшедшего на целую книгу. Не знаю, как ее назвать. Может, «Штрихи»? Я думаю, что это не лучшее название, потому что все, что будет в книге, будет иметь самостоятельное значение. Вы еще много там скажете, и жалко ее привязывать названием к предыдущей книге. Так придумайте название. Сейчас мне тяжело работать, и законы природы начинают на меня действовать. Вы знаете, что у евреев срок жизни 120 лет, и друг другу все желают жить до 120 лет. Ну, может быть, только кто меня будет читать, уже будут другие люди. А что, вас читали 30 лет и сейчас читают? Нельзя жаловаться на время. Да, но Жалковский такой мещанин, ничего не увидел. Это Ахматова-то капризная барыня? О ком он говорит? Это остатки структурализма, остатки тартусской школы. Я их терпеть не могу. Во-первых, это школа компартивистов. Это оттуда. Это оттуда. Ничего подобного. Вы в своей книге написали, что обо всем можно говорить просто по-человечески. Это очень важное высказывание на фоне общего птичьего языка сегодняшней литературы и литературоведения. Кто возьмет на себя смелость разрешить ясное говорение в наши такие умные ученые времена? Это так сложилось. Они набросились интеллектуально, воображения никакого. Эмма, вернемся к Николаю Ивановичу. Николай Иванович был очень умен и очень уклончив, и очень хороший дипломат. Он очень много рассказывал, как он увертывался еще при Сталине, его вызывали, и он очень смешно себя вел. Его ни разу не взяли, а вызывали как свидетеля говорить о ком-то, я не знаю о ком. Как-то его вызвали, он не снимал пальто, было жарко, он хотел им показать, что он не испугался и не принес с собой тюремного узелка, и в карманах пальто ничего нет. Это он мне рассказывал с большим восторгом. Он был человеком исключительным и обаятельным, и некоторые его очень отличали. Какой-то человек хотел оказать ему покровительство, но Николай Иванович пошел, как все, в ополчение. Как бывший одессит, он умел чистить картошку кружочком, и выходила одна линия с невероятной быстротой по-одесски. Однажды надо было всем сбежать с холма довольно высокого, быстро перебежать, там учения были, а он не смог бежать. Во-первых, он толстоват, во-вторых, у него был невроз сердца. Что он сделал? Он вцепился в шею какого-то солдата, повис у него на спине. Тот брыкался, хотел его скинуть, но он, как волкодав, вцепился в него, и тот его снес. Потом, уже гораздо позже, он рассказал мне об этом. Но там был какой-то врач, который влюбился в Хаджиева, и сказал ему: «Знаете, да воюет уже без вас», и устроил его в психиатрическое отделение. Потом над ним это висело, что он был психбольницы. До войны это все-таки была совсем другая эпоха. Он уже бывал в психбольнице, но тогда это вменялось ему в геройство. И Анна Андреевна очень на этом играла, что он такой замечательный человек, что он сам однажды вошел в психбольницу и просил его от чего-то излечить. И когда у него была грандиозная ссора со Шкловским, Анна Андреевна говорила, что в этой ссоре она партии Харджиева, что если человек сам пошел в психбольницу, Шкловский должен был его жалеть, не доводить до белого коленя. Но кто кого довел до белого коленя, это еще большой вопрос. Там было такое нагромождение, которое требует специального рассказа. А потом я узнала от Козового, что их, семью Николая Ивановича, бросил отец, и он потому ненавидел отца. И скрывал свое происхождение, никому не говорил, что он полуармянин, полугрек. Нет, говорил, я это знала. А однажды приходит женщина, и я была уверена, что это мать Николая Ивановича, а потом выяснилась сестра. Он был окружен семьей, он их презирал. Не этого брата, нет, у него была жена Симочка, и он по телефону с ней говорил заискивающе, потому что мать там жила. Он был так привязан ко мне. Потом, когда мы делали с ними Лермонтовскую выставку, я же делала ее с его друзьями, с Суэтиным и Рождественским, он ходил к нам все время. Так ему было интересно. Там была я, и все было хорошо, и все видели, что Харджиев со мной все время. И мне сказали: «Слушай, что ты делаешь? Немцы около Москвы. Пусть он тебя в эвакуацию возьмет». И на меня это подействовало. Я ему сказал, и он ответил «да». Но, к сожалению, этим воспользовалась другая женщина, Сима Нарбут. Он обвенчался с ней и повез ее как свою жену. «А как вы уехали?» «Я никуда не уехала, я была здесь». «То есть не пустили вас в высшее сословие?» «Боже сохрани, никогда». А потом там подавали документы, чтобы утвердили старшими научными сотрудниками, так мои потерялись. Я была в ужасном положении и очень долго. А когда взялась помогать Льву, испугалась. Анна Андреевна заболела, ее положили в больницу. А она больше 4 месяцев боялась отсутствовать в Ленинграде, чтобы не выписали. В СССР ты можешь отсутствовать по месту своей прописки 4 месяца, за этим не очень следили. Но она всегда, чтобы не нарушать, возвращалась в Ленинград. И тут приходит врач. Артовы были такие, которые дружат с персоналом. Поликлиника им не нравилась, но у них были прекрасные отношения с районным врачом. И он ходил к Ахматовой, у которой не было прописки. И врач сказал, что у Анны Андреевны прединфарктное состояние, и надо лечь в больницу. Представляете себе состояние Ахматовой? Ее могут вышвырнуть, спросить о прописке, и она всего боится. Постановление Жданова читается по школам, по больницам, по учреждениям на политических средах. Каждый человек может на нее донести. Могут воспользоваться таким законом. А тут она заболела и попала в больницу, и я спрашиваю у Ники Глен, что же будет? Надо по очереди посылать посылки Льву. Но раз уж я сказала, я должна была начать. Анна Андреевна очень боялась своей бесправности в Москве, между тем к ней очень хорошо относился Сурков. Он любил ее как поэта. Он бы, конечно, не пожертвовал ничем в своей карьере, но все-таки старался для нее. И он ей дал 3000 рублей, которые выдавал Литфонд всем писателям на болезнь. И у него было чувство облегчения. Все-таки начальник выдает на болезнь 3000 рублей. Она понимает, что может быть после постановления. Лежит она в палате на 6 человек, никаких привилегий. В городской больнице. Вдруг приходит к ней Ира Баталова, которую Нина Антоновна послала, первая жена Алеши. И, как рассказывала мне Анна Андреевна, стукнула на стол боржом и говорит, что Нина Антоновна сказала отдать ей эти деньги. Анна Андреевна страшно испугалась. Значит, Сурков дал ей свои деньги? Я получаю личную милость. Значит, никаких прав нет и могут выгнать из Москвы. И что это значит? Она испугалась, просила меня немедленно приехать и рассказала мне это. Там же, при соседках, совсем чужих. Я это описала, но не описала, в чем дело. У меня была очень тяжелая миссия поговорить с Ниной Ардовой, которой я совсем не была близка. У нее было много такого, чего мы не принимали вместе с Надей. Такие советские писатели были. Истеблишмент? Да-да-да-да. Но мне удалось. Я сказала Нине, что девочек нельзя посылать к ней, она, бедная, испугалась. Очень деликатно я это сказала. Нина объяснила, что она просто просила денег, у них нет на обед, что она их будет держать под подушкой, когда у нас нечего есть. Но Сурков выдал эти деньги из Литфонда на болезнь? Ну, конечно. Что ему трудно было дать? Он мог согласовать в ЦК. Но она очень испугалась, поэтому меня вызвала в неурочное время. А Жалковский ехидствует надо мной, что я даже не понимала, как со мной обращаются. Если тебе звонит подруга из больницы и срочно просит приехать, ты едешь, а дурак Жалковский строит на этом свой образ. На это надо ответить. Из-за этого я вам и рассказываю, чтобы описать всю полную картину, как на самом деле она дрожала и как она на самом деле держала себя в руках. Там в больнице лежала бабушка Олеси Николаевой, такая поэтесса, христианская, русская и талантливая. Она была женой или вдовой редактора «Известий», коммунистка такая. Когда кто-нибудь приходил к Анне Андреевне, эта бабушка сразу говорила: «Дайте мне судно», именно из-за того, что пришел человек. Напряженнейшая там была обстановка. Всякое там было. Там много людей бывало. Сами могут рассказать. Жалковский дает по отношению ко мне абсолютно неправильный комментарий. Это подтасовка различных фактов. И он человек уже нового времени, хотя ему не 20. 62. Но он пытается переделать это старое время и перенести на новую ситуацию. Эти новые историки, которые думают, что все происходило в сегодняшних условиях и пониманиях. Я познакомилась с Козовым, который страшно любил Николая Ивановича. Лидия Васильевна его терпеть не могла. Это не так. Вы застали их в другой момент. Нет, я застала их в тот момент, когда они оба ругали Козового, потому что, вы знаете, в те времена думали, что возможности человека, живущего за рубежом, безграничны. И Харджиев с Лидией Васильевной дали ему какие-то вещи. В частности, они дали ему Митрохина, которого Николай Иванович никогда не ценил. И Козовой обещал их с кем-то связать и устроить какие-то выставки. А что мог сделать эмигрант Козовой? Он ничего не сделал, и из-за этого они его ругали. Да, необязательных людей они ненавидели. Она вообще считала Козового шпионом, кем угодно. А Николай Иванович говорил: «Мне же надо с кем-то беседовать, я могу говорить только с ним». Она однажды явилась с палкой, чтобы выгнать палкой Козового. Они встречались уже в Амстердаме. Козовой к ним приезжал. Я это все знаю, потому что я виделась с Козовым. До этого я его не знала, а сейчас мы встретились. И он мне говорил, что он не мог разговаривать с Лидией Васильевной, и она мешала ему общаться с Харджиевым. А для Николая Ивановича эти разговоры — это была такая отдушина. Да, это был единственный способ его жизни — разговоры с малым количеством людей. Вы говорили, что Лидия Васильевна в нем растворилась. Нет, она его оседлала. Вы же знаете, что Николай Иванович был человеком невероятной силы и хитрости, и что такое около него Лидия Васильевна. Ой, что вы, я знаю. Конечно, познакомились мы с Лидией Васильевной через Николая Ивановича, и друзья мы были его. Она раскручивала то, что он ей бросал. Ее агрессия была задана его агрессией. Все так, но там были свои фатальные причины. А какие причины? Я не могу вам сказать об этом. Вы не знаете? Именно, что я все знаю. И даже не знаю, но я догадываюсь. Какие-то личные, сексуальные? Сексуальные. Он был человек с причудами. У него был приятель, Роек, ученик Малевича, художник, который предал это искусство, женился на врачихе. Врачиха лечил Николая Ивановича, подавала советы. Роек служил Харджи, его обожая. Ему служил. Когда он жил на Кропоткинской 1 до Лидии Васильевны, у него совершенно сгнили рамы окна. Я ему говорю, что сейчас совершенно легко это починить. Я, например, сама заказываю в Заре, и они мне заклеивают. Все делают. Нет, ни в коем случае. Роек, он мне делает. Это был избранный человек, потому что он все-таки был ученик Малевича. И потом Роек написал картину, как в клетке какой-то сидит, сжимая кулаки, Николай Иванович. Она воспроизведена в двухтомнике Харджиева. Потом эта картина исчезла, она была у Николая Ивановича, я ее видела. Но это уже другая история. Как они меняли квартиру, и у него исчезли картины, когда они переезжали с Кропоткинской напротив цирка. Это была целая эпопея. Там исчезли картины, я боялась... Нельзя спрашивать. Я была уверена, что он их отдал вот этому шведу Янгфельду, который 9 лет его обхаживал. Но как? А потом Николай Иванович обвинил его в том, что он якобы унес у него целую коллекцию и воспользовался его материалами. Дело в том, что Янгфельд издал книгу. Харджиева? Нет, свою. А об авангарде он все знал. О, ужас! Нож в сердце. И Кобсон написал ему предисловие. И Кобсон, который считал, что это кража века, и написал ему предисловие. Он чуть не умер. Николай Иванович. Это действительно страшное предательство. Потом вскоре Якобсон умер. И к Николаю Ивановичу приехала его вдова разговаривать. Я ему говорю, как же так? А Харджиев сделал руками отстраняющий жест. Вдова у него была несколько раз, и Николай Иванович что-то простил Якобсону. А раньше было так. Якобсон едет в Великий Новгород. Ему подают машину, и он берет с собою Харджиева. И вообще, первое лицо для каждого из них — это Николай Иванович. Вдруг оказывается, что другие первые лица. Вдруг он увидел, что Роек пошляк, и что он подхалим. Рождественский суетен, особенно рождественский, тоже пошляки, и что у него нет ничего общего с рождественским. Сначала они еще гуляли вместе, они жили очень близко, а потом совсем нет. А Роек подхалимничал перед рождественским. В общем, он остается без людей. Круг распадается, затем остаются вдовы. Ну что такое вдова? У них есть картины. Эндера у одной, Малевича, Матюшина у другой, и была еще одна. И к ним подбирается Жадова. Ну, это же темная личность. А что такое Симонов, разведчик? И всякие пошлые люди соблазняют этих вдов изменить Харджиеву, потому что он требует от них твердости, стойкости, и он остается один. Они его все предают. Это 70-е годы? Это уже 70-е годы. Потом он все-таки написал об Эндере что-то хорошее. Когда Николай Иванович умер, здесь напечатали. Но то, что выходило за рубежом, я этого уже не видела. Харджиев это все скрывал. В Швеции у него вышла в 70-х книга. Этого я уже не видела. Почему он скрывал? Это было в его характере. Но вы были близким ему человеком? Да, я ему была очень близка. Но оказалось, и тут все-таки эмоция была нехорошая. Вы знакомы с Володей Глоцером? Я из глоцеровского Хидера. Был такой литературный кружок в библиотеке Чехова. Я туда ходила. Вообще он хороший человек. Да, конечно. Так вот, Глоцер писал про меня для литературной энциклопедии заметку, которая занимала там всего полпараграфа, и писал он ее целый год. Он написал, что у меня есть открытие, написал основные мои черты, и вдруг Николай Иванович пришел в бешенство. Так не пишут в академических словарях. Ничего не нужно. Это справочное издание. То есть ревновал безумно. Да, я была поражена. Он должен был бы радоваться, вместо этого позавидовал. А потом он мне сам говорил, почему-то к вам все относились как к чему-то низшему. Я не доросла, значит, ни до Харджиева, ни до Надьки. Вот они все такие. А я, ну что ж, без меня нельзя, потому что у него бывали жуткие состояния. Но тогда, как он был красноречив, как он меня уговаривал, чтобы я к нему приехала на другой конец Москвы. Вы знаете мою надменность, вы знаете мое высокомерие, я вас умоляю. У него тоска была, такой невроз. Надо было к нему ехать, он не мог без этого. Но сознаться, что я ему нужна очень, ни за что, никогда. И однажды он мне сам сказал, я думал, почему все так к вам относятся? А я была скромна, между нами говоря. Видно по книге, что вы единственный нормальный человек среди них. Даже по фотографии видно. Когда я снималась вместе с Анной Андреевной и Надькой, там есть такая группа. Так они гранд-дамы и ведьмы. Я-то знала, что они ведьмы. Эмма, у Николая Ивановича все-таки были святые. Хлебников, Малевич, Ларионов. Он мне говорил о первой тройке русской. Малевиче, Татлине, Ларионове. А Ахматова была у него на положении святой. Он был в нее влюблен. Так и был в нее влюблен всю жизнь. Мне всегда казалось, что это было игрой их жизни. Но когда появилась Надежда Яковлевна, это уже перестало быть игрой. Но с какой злобой он обо всем этом мне говорил, об их отношениях? Он имел все права. Абсолютно был прав. У нее, Надежды Яковлевны, самая потрясающая черта. Я не понимаю, откуда это у нее подлость. Самая обыкновенная вульгарная подлость. Теперь вот так. Я выпустила книгу в Париже. Она перепечатана в первой части моей сегодняшней книги. Но сейчас там исправлено много опечаток и ошибок. Действительно, у меня были недопустимые ошибки. Хорошо, что у нас читатель мало на что обращает внимание. Но Николай Иванович все это заметил. Он мог мне написать, что вы за бред пишете. Назвали такого-то так-то вместо Аксенова Оксенов. Я в этом не разбиралась, но кое-что сама поняла. Он выдумал себе Бабаева. Он с ним дружил. Это был почти последний собеседник. Бабаев — это был мальчик в Ташкенте. Ему было 14, когда там появилась вся военная эвакуация. Ахматова, Надежда Мандельштам, они его приветили. И потом он оставался их человеком. За это время он кончил университет и работал все время в МГУ на факультете журналистики и только недавно умер в 70 лет от сердечного приступа. Николай Иванович его избрал, так как ему было неудобно печатать письма Ахматовой к нему. А вот пусть Бабаев напечатает. Эта публикация в «Вопросах литературы» — хорошая публикация. Кстати, о том, что они встретили Леву Гумилева в поезде, написал сам Харджиев очень хорошо. Он вообще хорошо писал. Так Николай Иванович с Бабаевым прислал мне письмо запечатанное, что он считал абсолютно неприличным. Это были уроки Ахматовой, что нельзя давать запечатанным письмо для передачи, а тот, с кем передают, должен его сам запечатать, не читая. Считается, что нужно делать так. И Николай Иванович знал, как нужно, но не пожелал, а запечатал письмо и попросил Бабаева мне его передать. Такое ругательное письмо насчет моей книги. Это давно было. Книга вышла в 1986 году, была очень замолчена. А я ее стеснялась из-за Николая Ивановича. Может, плохая? Ошибки там были действительно, а он меня, значит, тоже проклял. И вот когда недавно я встретилась с Козовым, после того, как Козовой был у Николая Ивановича в Амстердаме, уже после его гибели, о Козовом я знала только, что его, по мнению Чаги, надо выгонять из дома. Он мне сказал: «Ну, подумать только, если Николай Иванович уже Эму проклял, то куда же еще? Он не должен был даже знать обо мне, а я о нем не знала, то есть только слышала историю о палке, которой надо было его выгонять, а Козовой больше ничего сказать не мог. Он ведь мужчина». Я потом у него спрашиваю: «А что же говорил Николай Иванович обо мне?» Он говорит: «Доброжелательно». Но что мужчина вообще может рассказать? Мы говорили с Николаем Ивановичем только об искусстве и культуре, ничего про жизнь, но он был немыслимо озлоблен. Он не назвал ни одного человека в положительной коннотации, ни об одном человеке не сказал хорошо. Из-за этого он уехал, из-за этого он погиб. Несмотря на свою слабость, он был очень крепким человеком. На минимуме можно очень долго жить. Если бы он не уехал, он бы еще жил. Да, это ужасная история, что он умер так. Я не могу себе представить, что мы тогда в Амстердаме не вызвали полицию. Они позвонили нам в Кёльн, жаловались, что находятся в ужасном положении, и просили приехать. Мы приехали по их просьбе из другого города, из другой страны. Звоним, стучим, и нам не открывают. Нам было это очень подозрительно. Но, зная их, мы подумали, что Николай Иванович и Лидия Васильевна затаились. У них против нас возникла какая-то беспричинная паранойя, и это какие-то инсинуации с их стороны.